Заключение. Радуйся духом, царица, все время, пока не наступит старость и смерть, неизбежно ко всем приходящие людям. Я отправлюсь к себе. И ты в этом доме высоком будь счастлива детьми, народом, царем Алкиноем. Гомер, Одиссея. Перевод Вересаева. 1. Много лет прошло после чаек в Стокгольме, Швеции, и госпиталя в Морозове, и домика в Лазареве, и еще больше прошло после гранитных парапетов в мимолетном полусвете северного солнца. День благодарения 1999 года. Пока две индейки мирно прятались в двух духовках, в доме царила неразбериха. В кухне хозяйничали 5 упрямых женщин, 5 поваров, способных испортить любой бульон. Одна готовила картофельное пюре, одна занималась запеканкой из бобов, одна — бататом. Самая шумная занималась молоком, самая тихая — свининой с луком-пореем, ромом и глазурью из коричневого сахара. 7 малышек и девочек-подростков вертелись у кухонного стола, болтая о музыке и косметике, игрушках и мальчиках. Рядом с ними стоял стул для младенца, и младенец сидел в нем. Девочки с нетерпением ждали, когда их бабушка закончит фаршировать свинину и займется обещанным печеньем. По другую сторону длинной солнечной галереи в кабинете 5 мужчин ругались перед неким прямоугольным предметом, на котором шла трансляция игры. Дельфины угрожали разгромить ковбоев. На коленях деда сидел малыш, и дед зажимал ему уши большими ладонями. 4 мальчиков носились вокруг дома. 3 мальчика и 1 долговязый парень 20 лет играли в баскетбол на площадке. Звучала музыка. В доме было так шумно, что никто не услышал дверного звонка. Стоял конец ноября, снаружи было 72 градуса по Фаренгейту. Все собирались после ужина в бассейн. На свежепокрашенных стенах висели фотографии. Постели были приготовлены, в вазах стояли свежие цветы, зеркала протерты, все деревянное отполировано. На холмах и на клумбах в саду цвели золотистые калифорнийские маки, оранжевый дербенник и пустынная лаванда. Столовая была размером с банкетный зал, потому что тот, кто это строил, мыслил широко. В ней хватало места для 2 длинных столов, сдвинутых вместе. Столы были накрыты алыми с золотом скатертями, на них стояли хрустали, фарфор на 26 человек. 4 взрослых детей, 3 их супруги, 15 детей и 2 гостей. 1 мать, 1 отец. Во главе комнаты над его местом висела небольшая табличка с надписью «Он привел меня на свой пир», и его девизом была любовь. Под табличкой стоял долговязый баскетболист, чужак в этом доме, и таращился на фотографии на стенах. Татьяна в сумасшедшем доме ее кухни с сияющими светлыми глазами на круглом лице показывала внучкам, как готовить шоколадное овсяное печенье. «Отлично», — сказала она, — «овсяное печенье. Смотрите и учитесь. Пол чашки масла, 2 чашки сахара, пол чашки молока, вскипятить, вскипятить». Ее светлые льняные волосы падали ей на спину. Косметика была легкой. Она немного располнела в груди, но ее бедра оставались стройными, и как бы в доказательство этого она надела обтягивающее трикотажное платье с короткими рукавами, ярко-голубое. Ее плечи и переносицу покрывали веснушки. Лицо оставалось гладким, кожа свежей. Она каждый день плавала, даже ныряла, ездила верхом, бродила по пустыне, сажала цветы, поднимала на руки младших внуков. Она старела легко. «Когда оно вскипит, — говорила она, — добавьте 3 чашки овсяной муки, чашку молотого несладкого какао, а потом, по вашему выбору, полчашки кокоса или грецкого ореха, или полчашки арахисового масла». 10 голосов высказали 10 мнений. Татьяна театрально вздохнула и всыпала в тесто чашку кокосовой стружки. «Вашему дедушке нравится с кокосом, вот я и делаю именно так. Когда будете у себя дома, можете делать, как хотите». Она размешивала тесто, пока не стала готовой овсяная мука, около минуты или немного дольше, а потом сняла кастрюлю с плиты и сразу же ложкой выложила густую массу на фольгу. «Будут готовы через час». Вообще-то она могла говорить хоть по-русски, потому что старшие девочки и подростки и даже их смеющиеся принаряженные матери тут же схватили по шарику, положили на салфетки и моментально съели. Из парадной столовой донесся пугающий шум. Татьяне робко доложили, что Тристан и Трэвис, десятилетние близнецы Гарри, играли в футбол с двумя старшими братьями, которым следовало бы соображать лучше. Никто не захотел упоминать, что это американский футбол. Рэйчел Ребекка, 19-летняя дочери Энтони, второкурсницы Гарварда, громко сплетничали у стола с перемазанными шоколадом губами. Ребекка привезла на день благодарения своего парня, первого у нее, первого для семьи, и теперь громко рассказывала о нем разинувшим рты кузинам неподалеку от Татьяны, словно надеялась, что бабушка все услышит и одобрит. Друг Ребекки наконец появляется в кухне после игры в баскетбол и осмотра дома и представлен просто как Вашингтон. Он высок, немного неловок, с длинными волосами, немногословен и небрит. Когда он говорит, Татьяна слегка хмурится неодобрительно, заметив серебряную вспышку пирсинга на его языке. «Бабуля, Вашингтон — математик», — сообщает Ребекка, беря его под руку. «Здорово, да? Бабушка любит математику, ведь так, бабуля? А Вашингтон в ней великолепен». Татьяна вежливо улыбается Вашингтону, который пытается выглядеть великолепным и невозмутимым. Он улыбается Татьяне в ответ, внимательно всматриваясь в ее лицо, ища что-то, а через 10 секунд извиняется и отправляется выпить, не спросив Ребекку, не хочет ли и она того же. Ребекка, сверкая как комета, тихо говорит: «Бабуля, я думаю, он моя первая настоящая любовь. Хотя вообще-то в таком возрасте можно ли сказать наверняка?» Она задумчиво смотрит вслед Вашингтону. «Да, милая», — говорит Татьяна Ребекке, «когда ты так молода, ты ничего не можешь сказать о любви». «Бабуля, да ты шутишь, мне это не нравится», — возражает Ребекка, ее шоколадные губы кривятся. «Я собираюсь написать книгу о тебе, и тогда ты об этом пожалеешь». «Думаю, они продержатся до Рождества», — тихо говорит Татьяна Энтони, только что вошедшему в кухню и прямиком направившемуся к овсяному печенью. «Так долго?» — он глотает клейкий шарик. Маленький смуглый мальчик приходит следом за Энтони. «Пап», — говорит он, — «можно мне пойти в дедушкин сарай? Когда я в прошлый раз был здесь, мы делали шахматную доску. Он сказал, я могу ее закончить». «Не спрашивай меня, Том», — отвечает Энтони, — «спроси дедушку. Хотя, возможно, тебе лучше немного подождать с вопросами». Положив руку на плечо сына, он поворачивается к своей матери. «Мам, вы все еще собираете кровь для Красного Креста?» «А кому это интересно?» — улыбается Татьяна. «Как президент отделения в Фениксе, думаю, я должна это делать. Мы на следующей неделе объявляем сбор. А что, хочешь пожертвовать пинту?» «Почему всего пинту?» — говорит Энтони. «Бери побольше». Отталкиваясь с дороги брата, к отцу подходит Ребекка, хватает его за руку, а он высвобождается, чтобы взять еще одно печенье. Она снова его хватает и нетерпеливо спрашивает: «Бабуля, спроси папу, что он думает о Вашингтоне. Спроси!» «Бекки, милая, твой отец прямо здесь стоит. Я разрешаю тебе самой его спросить. Он не хочет мне говорить». «А тебе это важно ли?» — говорит Энтони. «Пойдем. Я должен вернуться в кабинет, разобраться. Том, ты идешь?» «Этот парень, Вашингтон, здорово играет в баскетбол», — сообщает 10-летний Томми. «А это дорогого стоит». «Па», — говорит Рэйчел, подходя к отцу слева и тыча его в бок. «Почему ты не говоришь бабуле, что дед кричит перед телевизором такое, и малыш его слышит?» Высокие, как модели, девочки, одинаково накрашенные, одинаково одетые, неразличимые и великолепные, стоят по обе стороны от отца и одинаково влюбленно смотрят на него. Энтони подмигивает Тому. «А мы ей не скажем, да, приятель?» Он смотрит на дочерей. Может, вы от меня отстанете? Том, где твой брат? Дядя Гарри хочет, чтобы он посмотрел Самсона, пока его дед не успокоится. Дед сам торчит перед телевизором, шепчет Рэйчел с широкой усмешкой, но тихо, чтобы младшие не услышали, и посылает всех куда подальше. «Тише!» — вскрикивает Татьяна. «Рэйчел Баррингтон!» «А что? Он твой муж!» Качая головой, Татьяна берет Томми за руку, кладет в салфетку два последних овсяных печенья и уходит из кухни по длинной широкой галерее с цветами и картинами и окнами от пола до потолка в семейную гостиную, где останавливается за диваном и наклоняется над седой головой. «Шура!» — тихо говорит она, протягивая ладонь, на которой лежат печенья. «Будь умницей. Не учи пока что малышей всему, что знаешь». Александр, не сводя глаз с экрана, берет одно печенье, бросает в рот, слегка наклоняет голову к Татьяне и говорит рисковатым баритоном. «Я вел себя хорошо. Я зажимал ему уши. Если ты видишь разницу... Черт, когда же перерыв? Мне нужно закурить». Томми топчется у дивана. «Деда, а как насчет шахматной доски? Можем мы пойти ее закончить?» «Хорошая идея, приятель», — говорит Александр. «Пошли прямо сейчас». Встав, он поворачивается к Татьяне. Хотя его волосы поседели и стали реже, они не выпадают. Татьяна сама каждый месяц подстригает их электрическими ножницами. Многое другого, что возраст не отобрал у Александра. Его рост, его выправку, его руки — с железным рукопожатием, подобным тискам, и с нежностью, подобной легкому перышку. Руки, которые по-прежнему работают в его сарае, вырезают шахматные фигурки, подстригают кусты, держат поводья лошадей и поднимают детей, ласкают жену. Его руки несут его в бассейне и поддерживают его вес в постели. И его глаза не меняются. Они все так же смотрят из-под слегка поседевших бровей, все так же иногда внезапно щурятся. «Эй!» — кричит Александр двум мальчикам, что вертятся перед столовой. «Да, вы, Тристан и Трэвис, осторожнее. Сколько раз нужно вам говорить? Больше не повторю, слышите? Никаких шумных игр в доме. Все эти ваши безобразия творите снаружи». Прежде чем Гарри успевает хотя бы встать с дивана и сердито посмотреть на своих сыновей, они мгновенно и молча отправляются наружу. Александр улыбается Татьяне, а Томми тянется к его руке. «Еще минутку, приятель», — говорит Александр. «У меня сегодня куча дел. Но ты здесь на неделю. Обещаю, мы закончим эти шахматы, ладно?» «Ладно, деда». «Как у тебя дела с братом?» «Ужасно». «Не обращай на него внимания, он в плохом настроении». «Он в плохом настроении с того самого дня, как родился». Во время перерыва между таймами Александр выходит к своим сыновьям в патио. Он, Энтони и Гарри, который вроде как бросил эту привычку, курят. Паша пьет холодное пиво. Сыновья Александра высоки ростом. Гарри, самый стройный и высокий, даже перерос отца и в этом шутливо винит мать, которая позволяла ему сосать грудь до 2,5 лет. «Ты не думаешь, что пора его отлучить от груди?» — говорил ей Александр. «Сам он точно не откажется». Гарри и Паша — блондины. У Энтони волосы цвета перца с солью. Паша теперь предпочитает называть себя Чарльзом Гордоном Баррингтоном. Его жена Мэри называет его Чарльз. Как только она отворачивается... Его братья передразнивают ее, одними губами изображая «Чарльз». Для родных он всегда остается Пашей. Для всех, кроме Джейн, которая теперь тоже подразнивает его, называя «Чарльзом». Не совсем, правда, так, как называют святого воина Хартума. В 41 год Чарльз Гордон Баррингтон, главный хирург в медицинском центре для ветеранов в Хайдене, прямо у индейской дороги в Финиксе. Мать приходит к нему раз в неделю, чтобы пообедать вместе. Его отец продолжает испытывать отвращение к больницам, так что они вместо того играют в гольф. С тех пор, как Александр вышел из госпиталя в марте 70-го года, как раз вовремя, чтобы получить медаль Конгресса, он туда не возвращался. Что бы с ним ни случалось, у него всегда есть собственная медсестра, круглосуточная, и сын, который внимательно наблюдает за его состоянием дважды в неделю, от первой лунки на поле до 18-й. Сын ищет признаки сердечной слабости, эмфиземы, старости. Александру 80. Здоровье может подвести его в любой момент, но не тогда, когда он играет в гольф. Он дважды в неделю играет с двумя из троих сыновей. Энтони в гольф не играет. Паша женился последним из всех, хотя, начиная с 20 лет, постоянно встречался с девушками. Он, наконец, влюбляется в докторшу, когда ему уже 30, и он учится в аспирантуре. В 1988-м они уже налаживают организованную, умеренную, рациональную жизнь, а в 1990 году обзаводятся близнецами, девочкой Марией, которую все зовут Мия, и мальчиком Чарльзом Гордоном, и оба работают по 60 часов в неделю. Они теперь живут в Парадайс-Вэлли, в доме, построенном для них фирмой отца, и приезжают к родителям по воскресеньям. Вот только Мэри снова беременеет в 41 год, совершенно неожиданно, и они не знают, как сообщить всем об этом. Это так на них не похоже, это вне плана. Паша советует Мэри близко не подходить к его матери, если она не хочет, чтобы вся семья все узнала. Гарри Баррингтону 39, он военный ядерный физик, биолог, химик и специалист по обороне. Как Гарри любит напоминать, я не специалист по какому-нибудь оружию, я специалист по конкретному оружию. Он получил докторскую степень по ядерной физике в Массачусетском технологическом институте в 1985 году и с тех пор работал на Министерство обороны в исследовательском центре в Юме. В конце 80-х он соорудил экспериментальную пусковую установку длиной в 19 футов и всего 14 дюймов в диаметре. Братья назвали ее «здоровенной палочкой для лапши». И тут вдруг Ирак вторгся в Кувейт, и Гарри и его команда ученых работали круглые сутки и в итоге создали управляемую бомбу, которая в окончательном виде весила почти 5000 фунтов и имела в себе больше 600 фунтов взрывчатки. Александр сказал тогда: «Гарри, сынок, если бомба весит 5000 фунтов, зачем ей вообще взрываться?» Но это явно было нужно. Ей нужно было пробить бетонный иракский командный центр, находившийся глубоко под землей, до того, как она взорвется. Ее назвали разрушителем бункеров. Это была срочная работа, потому что прежние разрушители бункеров создавались из старых артиллерийских материалов. В 1985 году Гарри женился на маленькой девушке по имени Эми, и его щедрая жена дарила ему одного мальчика за другим. В 1986 у них появился Гарри, в 87-м Джейк, а потом в 89-м близнецы Тристан и Трэвис. В последней попытке обзавестись девочкой они в 97-м произвели на свет Самсона. Теперь все пятеро сыновей таскались за Гарри как щенки, а он учил их всему, что знает. Остальная часть семьи боялась за судьбу мира. Гарри привозит своих к родителям из Юмы раз в месяц на выходные. Эми и Мэри теперь подруги. У Джейн были противоположные проблемы. В 1983-м, едва ей исполнилось 20, только получив диплом медицинской сестры, она вышла замуж за юношу, которого знала с детства, милого парня Шеннона Клея, старшего сына давно умершей Аманды, который теперь управлял строительной фирмой, отдел которой Александр и Шеннон почти отошли. В 1985 году у Джейн и Шеннона родилась девочка Александра, потом еще одна Надя в 86-м, а потом еще одна Виктория в 89-м, а потом Вероника в 90-м. 80-е стали годами бэби-бума для Баррингтонов, особенно 89-й. Родились 6 из 16 внуков, как раз в то время, когда рухнула Берлинская стена. То, что у Гарри имелось 5 сыновей, выглядело грандиозно, но что у сорванца Джейни, по иронии судьбы, появились 4 дочери, тогда как и она, и Шеннон отчаянно желали хоть одного мальчика, выглядело столь же грандиозной несправедливостью. Гарри советовал учесть его опыт и остановиться на четырех, потому что пятеро уже были неуправляемыми до смешного. Он сказал, пять — это похоже на войну. «Это просто потому, что ты назвал пятого Самсоном», — сказал ему Александр. «Научись правильно называть детей». Но Джейн, боясь не только еще одной девочки, но и генетической склонности рожать близнецов, как мать и ее брат, следовала совету Гарри только до конца тысячелетия. И теперь ее новорожденный сын имеет пять матерей, как пятерых поваров. Он спит в шумной кухне, обожаемый, но еще никак не названный, словно некий монарх. Все скандалят из-за его имени. Шеннон хочет назвать его своим именем, а Джейн — именем ее отца. Джейн и Шеннон живут в Джомаксе, под горой, в великолепном доме в индейском стиле. Джейни верховодит там. Энтони, несмотря на большие нагрузки в Вашингтоне, старается соотнести свои визиты с приездами Гарри из Юмы, чтобы хоть несколько раз в году их мать и отец могли получить страстно желаемое — собрать всех детей в одном шумном доме. Энтони, которому уже 56, теперь заместитель советника по национальной безопасности. Он отслужил в администрации три президентских срока, начиная с Рональда Рейгана. Коммунистическая партия Советского Союза теперь притихла после всех бунтов и переворотов, встряхнувших Африку, Южную Америку и Юго-Восточную Азию. Как будто после того, как Горгоне Медузе отсекли голову, все змеи на ней содрогнулись и сдохли. Теперь Куба, Ангола, Камбоджа, Лаос, Вьетнам остаются беднейшими странами на Земле. И хотя Александр наконец оставил свой пост, сочтя свой долг выполненным после распада Советского Союза, мир, по мнению Энтони, остается неустойчивым. На Среднем Востоке старые проблемы выплывают поверх новых, а в Северной Корее новые проблемы встают над старыми. Есть некоторые данные разведки о том, что Северная Корея не собирается входить в соглашение против ядерного оружия. Разбираясь с этим, Энтони продолжает и свою 30-летнюю борьбу за поиск все еще не найденных 1300 солдат во Вьетнаме. По тому же поводу он побывал в России, где встречался с правительственными чиновниками от Москвы до Санкт-Петербурга, чтобы выяснить, могут ли они более решительно заняться судьбой 91 военного, пропавшего в России с конца Второй мировой войны. Все эти годы он решительно отказывается от протезирования. Работающий протез при его повреждениях невозможен, а чисто косметический он считает оскорбительным. Он все так же ощущает жгучую, острую боль и чувствует нервные импульсы в фантомной руке, когда испытывает напряжение. Нервное подергивание он ощущает постоянно. Но хотя есть многое, чего он не может делать — играть в гольф, вырезать фигурки, в остальном он успешно справляется с жизнью, и люди, которые его знают, давно перестали замечать отсутствие руки. А те, кто его не знает, но служит с ним, и спрашивают, потому что Энтони — генерал, а никто не станет задавать вопросы генералу, если ему не предложат это сделать. Гражданские иногда спрашивают. В магазинах, на улице, во время парадов ветеранов они говорят: «Эй, приятель, что это с тобой произошло?» И он отвечает: «Вьетнам». Они присвистывают, качают головой, обычно слова «Вьетнам» достаточно, иногда могут полюбопытствовать: «Подстрелили?» И тогда он им рассказывает: «Нет, я был в лагере военнопленных, и вьетконговцы отрезали мне руку по частям, начиная с пальцев, потому что я продолжал убивать охранников, которые меня мучили». После этого слышались только вздохи. В 79-м Энтони женился на женщине из Индонезии, Ингрид. Она была учительницей музыки у Джейни. Джейни познакомил ее со своим 36-летним братом на зимнем концерте. Ингрид было 24 года. Джейни рассказала о нем все: где он воевал, сколько сроков отслужил во Вьетнаме, сколько у него наград, сколько раз он был ранен. Она даже упомянула как бы мимоходом, что теперь у брата только одна рука и что он любит петь. Ингрид была необычной, музыкально одаренной, впечатляющей. Энтони женился на ней 4 месяца спустя, и его дочери Рэйчел Ребекка родились в 80-м. К великому разочарованию матери, обе они, хотя и поступили в Гарвард, выбрали разные направления. Рэйчел погрузилась в изучение русского языка и России, а Ребекка предпочла английскую литературу. Обе они были черноволосыми евразийскими красавицами, собрав в себе самые яркие русско-итальянско-индонезийские черты. Тех, с кем они встречались, ошеломляла их внешность. На первом курсе они выпустили календарь для сбора средств семьям пропавших без вести и военнопленных вьетнамцев. Этот календарь, только для взрослых, был назван «Девушки Плющ» и был самым продаваемым календарем в Гарварде. Они заявили, что их отец слишком стар для него. В этом году, по требованию публики, они выпустили новое издание. Именно так Вашингтон впервые обратил внимание на Ребекку. Он купил календарь. В 1985 году, после двух выкидышей, Ингрид наконец подарила Энтони сына, Энтони Александра III. Потом снова выкидыш, и в 1989 году родился Томми. По иронии судьбы, из четверых детей Энтони только Энтони-младший унаследовал музыкальный дар матери и отцовский голос. По иронии, потому что Энтони-младший скорее дал бы сварить себя в масле, чем прикоснулся бы к клавишам или позволил себе испустить какую-нибудь лирическую ноту. Он играл на пианино и пел, пока был маленьким, даже играл на гитаре, но не более того. После возвращения из Вьетнама, когда они похоронили Тома Рихтера в Арлингтоне, Энтони жил с Викки. Она бросила работу, перестала носиться по всему миру. Она путешествовала только с ним, всегда была рядом. Поскольку Викки любила всех шокировать, она обожала отвечать на вопрос любопытных о том, как долго они знакомы с Энтони, так: «О, мы вместе с небольшими перерывами со дня его рождения». А самым бесцеремонным, намекавшим на его однорукость, могла сказать: «Да вы не думайте, он все тот же хищный зверь». Они были вместе до 77-го года, когда Викки в 54 года заболела раком груди и умерла. Энтони был с ней до конца. И одним из последних слов, сказанных ею, было: «Энт, ты был как река. Я знаю, это была любовь. Я люблю тебя, Энтони. Люблю. Какую сладкую жизнь я провела с тобой. Quale vita dolce io transcorso con te». Викки никогда не знала своего отца, а мать бросила ее еще в детстве. Ее вырастили Трэвис и Изабелла, ее итальянские дед и бабушка, которые были женаты больше 70 лет, но давно уже умерли. После их смерти Викки негде было похоронить, и поэтому ее привезли в Финикс и кремировали. А ее прах Татьяна с Александром развеяли над пустыней, над гигантскими кактусами сагуаро, и в саду среди кустов акатилию посадили в память о ней цветущее красно-желтым пало-верде «Экс анимо» от Луцит. От всей души, чтобы сияло. Александр, Энтони, Гордон, Паша и Гарри возвращаются в дом и продолжают разговор в столовой, стоя как колонны среди белых стен, в своих темных свитерах и темных брюках, держа пиво и обсуждая последнее безумие Энтони, что Гарри должен построить нечто такое, что защитит его самого. А Паша говорит: «Как долго я еще должен доделывать за тебя?» Гарри отвечает за систему защиты от баллистических ракет, которая прежде была стратегической оборонной инициативой. Он наблюдает за тем, чтобы национальная система защиты от нападения распространилась на все 50 штатов. Его всегда интересовало создание надежной и почти идеальной защитной системы, чтобы противостоять серьезной угрозе, как и традиционному оружию, над которым он тоже работал. И он постоянно говорил, что ему нравится играть и в оборону, и в нападение. Он исследовал и испытывал наземные лазеры, космические лазеры и автоматические космические устройства, и притом продолжал политические игры с Министерством энергетики относительно стоимости размещения ядерных систем в космосе. Он говорит отцу, что уже столкнулся с сопротивлением против его предложения насчет некоторых космических вооружений на основе кинетических тел, которые, как он считает, дадут заметные преимущества благодаря дополнительной энергии. «Насколько заметная?» — спрашивает Александр. «Ну, значительная», — отвечает Гарри. «Но понимаешь, я создаю систему обороны, потому что это моя работа, а они вроде как должны снабдить меня энергетической системой, потому что это их чертова работа. Я же не прошу у них плазменные дуги или рельсторн, так?» «Думаю, это почти то же самое», — говорит Паша. Они так погружены в обсуждение, что даже не замечают, что мешают Татьяне пройти к обеденному столу, на который она хочет поставить собственную энергетическую систему — домашние масляные булочки. «М-м-м», — произносит Александр, беря одну теплую булочку, когда Татьяна пытается проскочить мимо них с подносом. Встав перед ней, он разламывает булочку на четыре части и дает по куску сыновьям, отбирает у Татьяны поднос, ставит на стол. Она хочет пройти дальше, но они не дают, окружает со всех сторон. Александр впереди, Паша и Гарри с боков, Энтони за спиной. Она со смехом исчезает за ними, глядя вверх на мужа и сыновей, то на одно лицо, то на другое, и, наконец, говорит: «Что, вы не нашли занятия получше, чем стоять тут без дела и болтать, когда я должна хлопотать, чтобы накормить 30 человек?» «Мы не стоим без дела», — заявляет Гарри. «Мы обсуждаем судьбу свободного мира». Он сгибается чуть ли не пополам, чтобы поцеловать матушку в щеку. «Мам, как твой ожог?» — спрашивает Паша, беря мать за руку. «Вижу, бинт ты сняла». Он касается ранки. Мгновение другое все молчат. Татьяна похлопывает Пашу по руке и говорит: «С моим ожогом все в порядке. И со свободным миром все в порядке. А вы слишком много смотрите футбол. Хватит меня блокировать». Она поворачивается и поднимает взгляд на своего первенца. Его она не касается, и он не касается ее, но молча наблюдает за ней. Его глаза совсем неспокойны, но он ничего не говорит. Из кладовки дворецкого появляется Джейни. На одной руке она держит малыша, в другой у нее банка с клюквенным желе, и она сердито говорит: «Не отстать ли вам от нее? Не видите разве, что она занята?» Она нетерпеливо вскрикивает, когда ее никто не слушает. «Энтони, прошу, хотя бы ты можешь пойти открыть дверь? Звонок уже час звонит». «Так если ты его слышала, почему не идешь открыть?» спрашивает сестру Энтони. «Не знаю, заметил ли ты, но я готовлю вместе с другими, а еще кормлю. А что делаешь ты? Вот-вот. Пойди открой дверь, говорят тебе. В этом доме ты не генерал. Я не обязана отдавать тебе честь по 20 раз, как делают мои братья. Иди». Когда Энтони послушно направляется ко входной двери, Александр на мгновение увлекает Татьяну в пустую галерею, прижимает ее к стене и быстро целует несколько раз, прежде чем из-под пальмы не высовывается в Вашингтон и не фотографирует их. За дверью стоит хорошенькая, очень маленькая блондинка, слегка за 30, держащая в руках черничный пирог и букет синих ирисов. Она представляется как Кэрри и говорит, что знакома с Вики и дружит с Джейни, которая и пригласила ее на ужин, потому что родные Кэрри далеко на востоке. «А вы, должно быть, Энтони», — говорит она со слегка смущенным и испуганным видом. Энтони гадает, что могли наговорить о нем Джейни и Вики. Он впускает Кэрри в дом, берет у нее цветы. «Черничный пирог», — замечает он, — «мой любимый». «Правда?» Она явно довольна и слегка расслабляется. В кухне Энтони-младшего прижимает к стене его сестра Ребекка. «Тони, ты просто поганец. Говори немедленно, что ты сделал с Вашингтоном, или я пожалуюсь на тебя папе». Энтони ворвался в кухню, которую, по его словам, ненавидел, слишком много болтающих женщин, чтобы схватить теплую булочку, но не успел сбежать. Отталкивая Ребекку, он заявляет: «Ничего я не делал, отстань! И не называй меня Тони!» Ему почти 15, он уже вытянулся до 6 футов на дюйм выше высоких сестер. Он смугл, у него евроазиатская внешность. Он угловатый, костляв, глазаст. От лба до затылка торчит ирокез, виски обриты. Одет он в черное, что не положено на День Благодарения, как какой-нибудь Вестгот, и также мрачен. «Что ты с ним сделал?» — повторила Ребекка. «Он бродит по дому, как призрак, и таращится на стены. Он даже не хочет смотреть футбол с папой и дедом. Он фыркает на деда, а ты знаешь, что деду это не нравится». «Может, если ты перестанешь называть меня Тони, я бы взял дело в свои руки», — отвечает Энтони-младший. «Ладно, хорошо, Энтони», — сдается сестра. «А теперь говори, что ты сделал с моим Вашингтоном, или я сверну тебе шею. Ты его напугал?» «Нет», — говорит Энтони-младший. «То есть, если он и испугался, это его проблема». «Ох, нет, что ты ему сказал?» «Ничего». Младший с минуту молчит. Он очень шумел, без конца задавал вопросы про папу, приставал, чтобы я ему показал что-нибудь из вьетнамских дней деда. «Ох, нет! И что ты ему показал? Нож диверсанта?» «Ну, если бы я ему показал такое, его бы уже и в доме не было». «Нет, показал кое-что самое невинное». «Говорю же тебе, Бекки, если твой паршивый бойфренд не может понять, что написано на простой зажигалке Зиппо, ему нечего делать в нашей семье». «На какой еще зажигалке?» Все старые зиппо специальных отрядов, принадлежавшие Энтони, были изукрашены непристойными надписями и рисунками. Ребекка закрывает глаза. «О, только не та!» На этой зиппо написано: «Да, хотя я иду через долину смертной тени, я не боюсь зла». Похоже на Гота, Энтони-младший лишь слегка понижает голос, не замечая отца, стоящего в дверях рядом с Кэрри, «потому что я самый здоровенный кусок дерьма во всей долине». «Энтони-младший!» — разом восклицают Ребекка, Татьяна, Джейн и Рэйчел вокруг него. «Убирайся к черту отсюда, и хватит устраивать неприятности, как всегда», — без улыбки говорит Энтони, ничуть не развеселившись. Кэрри улыбается. Энтони-младшего выдворяют, однако он, ни капли не смущаясь, говорит Ребекке: «Я же сказал, если этот глупец не может справиться с маленькой Зиппо, какого черта он делает с тобой?» «Ох, ты уж не тревожься из-за этого, Тони!» — подразнивает его Ребекка, глядя ему в спину. Энтони вежливо улыбается Кэрри. «Такие уж нынче детки», — говорит он, передавая цветы своей матери. «Джейн», — окликает он, — «твоя подруга пришла». Ужин шел беспорядочно, как только может идти ужин в День Благодарения в присутствии 15 детей, без конца пререкавшихся за своим детским столом. Были разбиты две фарфоровые тарелки, пролиты 5 стаканов с напитками, картофельное пюре почти остыло, и кто-то успел порезаться ножом для масла. Хорошо еще, что в доме был врач. Александр разрезал 2 индеек. За столом никто, даже младшие, не положил ничего себе на тарелку, пока Александр первым не воткнул вилку в свой кусок птицы. Он налил Татьяне вина, он встал, чтобы произнести тост, он даже произнес молитву в честь Дня Благодарения над изобильным столом, глядя на жену. «Благодарим тебя, Господи, за все дарованное нам». Вашингтон таращился на него, таращился на Татьяну. Жены сидели рядом с мужьями, кроме жены Энтони, которой здесь не было. «А где Ингрид, мам?» — спросила Джейн. «Мы не знаем и не спрашиваем», — ответила Татьяна. «Ты меня слышишь? Мы не спрашиваем». На что Джейн в своем неповторимом стиле заявила: «Ну и ладно, черт побери. Надеюсь, она никогда не вернется. Я вечно жалею, что познакомила их. От нее одни неприятности. Она только и делает, что портит ему жизнь». Кэрри сидел рядом с Джейн, а Энтони сидел между своими дочерями, хлопотавшими над ним, наполнявшими его тарелку, резавшими для него индейку, наполнявшими бокал. Намеренно и аккуратно никто не упоминал об отсутствующей Ингрид. Сыновья Энтони, один сердитый и обиженный тем, что его посадили с сопляками, второй странно молчаливый, сидели в стороне от взрослых и от возможности спросить об их отсутствующей матери. Тарелки детей быстро опустели, о, все они этому научились. Младшие покончили с ужином за 20 минут и недовольному Энтони-младшему предложили присмотреть за Самсоном у бассейна, пока взрослые посидят за столом. Он громко возмутился. Гарри сказал, что не стоит беспокоиться. Энтони сказал: «Нет, он это сделает». Томми подтолкнул брата, пообещав помочь ему. Энтони-младший ответил, что не хочет выходить из-за стола, он уже не ребенок, а Энтони сказал, что никто ему не предлагает выбора, и тогда младший огрызнулся, а старший стиснул зубы и начал подниматься, что подтолкнуло Татьяну вскочить раньше, чем станет Александр, и ситуация выйдет из-под контроля. «Энтони-младший!» Татьяна не произнесла больше ни слова, но мальчик пулей вылетел за дверь. Энтони-старший сел. Все уладилось. Взрослые просидели еще час. «Все нормально», — сказал Гарри. «Такое уж время. Спросите деда, каким ты сам был в 14 лет?» Они с Александром быстро переглянулись. «Он всегда был хорошим ребенком», — проговорил Александр. «Но ведь тогда не разрешалось бить по голове». «Такого и теперь не дозволяется», — сказал Энтони. «Но все равно бывает». Чтобы сменить тему, Вашингтон заявил, что он в 14 лет доставлял много хлопот матери, когда отца не было рядом, а такое было почти постоянно. Желая еще дальше уйти от темы, потому что и сам Энтони по большей части отсутствовал, Дженни спросила Татьяну, долго ли следует кормить малыша грудью. Мужчины за столом, в особенности те трое взрослых, скормленных некогда Татьяной, застонали. Расширяя эту же тему, Мэри спросила Татьяну, не было ли у нее особых трудностей из-за того, что она родила Джейн в 39 лет. Энтони пожелал узнать, допустимо ли женщинам, пусть даже они медики, рассуждать о таких вещах, как кормление и роды, за праздничным столом. «Да пусть лучше говорят о кормлении, чем об оружии», — заявил Гарри. «Нет», — ответила Татьяна, обращаясь к Мэри, — «никаких трудностей». А потом она уставилась на Пашу, пока тот не сделал большие глаза, не повернулся к Мэри и не сказал: «А что я тебе говорил? Ты не слушаешь, вот что». Им пришлось признаться всем, что они ожидают ребенка. Семья была удивлена и обрадована. Александр открыл еще бутылку вина из Напы. У Вашингтона заплетался язык. «Может, это из-за пирсинга?» — подумала Татьяна. Он отвечал на вопросы лишь односложными словами. Даже Ребекка была разочарована. Они оставили его в покое и стали вместо того расспрашивать Кэрри, которая оказалась намного лучшим оратором. Она говорила мягко, смеялась с легкостью, и на нее было приятно смотреть. Вашингтон, основательно откашлившись, наконец заговорил. «Миссис Баррингтон, пожалуйста, зовите меня Татьяной». Это оказалось невозможным. И Вашингтон вообще никак ее не называл, продолжая. «Ребекка мне говорила, что вы и ваш муж, ну, из России. А вы туда возвращались? Ну, знаете, после того, как там начались перемены». Татьяна рассказала Вашингтону, что на 50-ю годовщину их свадьбы, 7 лет назад, дети купили им путевку на 2 недели в Санкт-Петербург на время белых ночей, но они, в конце концов, решили не ехать. «А почему вы, ну, не захотели?» Татьяна не знала, что сказать. Это было и прошло, все прошло и вьюгой замело. Вашингтону ответил Александр. «Мы почти собрались, но мы уже бывали в Ленинграде. Но мы слышали об одном месте здесь, в Соединенных Штатах, где тоже есть белые ночи, а также и реки, текущие сквозь отели, и круглые площади, и тигры, и... Что еще, Таня?» «Не знаю. Бесплатная выпивка? Разрешение курить в помещениях? Дешевая еда? Интересная программа по телевизору?» «Да. И покер». Александр улыбнулся детям. Мысль о том, что их мать окажется в этом мире упадка, ошеломила наших взрослых детей, но мы думали, что следует разок попробовать, просто для забавы. Однако все же поменяли Ленинград на 2 недели в МГМ Гранд в Вегасе. Тут он улыбнулся Татьяне. «Неплохо у тебя получилось, да? Говорят же, новичкам везет». Татьяна согласилась. «Лас-Вегас — удивительное место», небрежно произнесла она. «Мы даже подумываем о том, чтобы еще раз туда съездить». Она посмотрела на Александра. А что, если они будут туда ездить ненадолго каждый месяц? Лас-Вегас заставлял ее улыбаться и забывать о сожалениях и о невозможности увидеть старые улицы, некогда полные жизни, но угасавшие со временем, но которые их старые усталые сердца по-прежнему видели другими. Им только и нужно было, что закрыть глаза. Потому что это был Ленинград, смерть всего и рождение всего. Каждый кактус и снежный ягодник, который они посадили сегодня, был рожден на разбомбленных солнечных улицах вчерашнего дня, который не могла вынести душа, но не могла и спрятать, не могла отогнать. Вашингтон присвистнул. «Знаете, я никогда не видел таких, кто... Ну, понимаете, был женат 57 лет», — сказал он. «Я просто поражен. Моя мать была замужем 25 лет», — он помолчал. «Но за тремя разными мужьями, да еще в перерывах у нее были другие». «Я говорила Вашингтону, бабуля», — хихикнув, сказала Ребекка, «что у вас была любовь с первого взгляда, а он сказал, что не верит, потому что не верит в любовь с первого взгляда». «Я так не говорил», — возразил Вашингтон. «Я думаю, что-то случается при первом взгляде, но это не обязательно любовь». Он внезапно умолк и сильно покраснел. Все за столом затихли. Взрослые дети неловко посмотрели на родителей. Татьяна и Александр весело переглянулись. Энтони посмотрел на Ребекку, а та уставилась на Вашингтона. Вернулся Томми и спросил Вашингтона, не хочет ли тот пойти... И Вашингтон тут же вскочил и убежал. «Поплавать?» — закончил Томми. Ребекка извинилась и сказала, что не понимает, что с ним случилось. «Он сегодня какой-то нервный. Обычно он такой милый». Александр фальшиво кашлянул. Татьяна под столом толкнула его ногой. А дочери сказала. «Джейни, твоя подруга Кэрри, похоже, кое-что знает о нас, потому что не задает никаких обычных вопросов. Ну, вроде того, где вы познакомились, как сбежали, что случилось во Вьетнаме, и она не всматривается в лица, как бы ища следы того, о чем невежливо спрашивать, чем целый день занимается Вашингтон. А Кэрри ничего такого не делает». Кэрри, прозовевшая хорошенькая, хихикнула. «Джейн и Вики кое-что мне рассказывали», — призналась она. «И многое устрашает. Я хочу сказать, я ведь просто школьная учительница». Я знаю только о школьных соревнованиях по бейсболу. «Такие соревнования могут кого угодно напугать», — усмехнулась Татьяна. «А вы никогда не встречались с нашим другом Сэмом Гулоттой?» «Как у него дела? Может, он прилетит на Рождество?» — спросила Джейн. «Кэрри может с ним познакомиться?» «Я не знакома с генералами или советниками президента или военнопленными», — продолжила Кэрри, слегка откашлившись, явно страдая от жары. «Но я не циник, хотя и выпускница Гарварда. Я верю в любовь с первого взгляда». Это заставило всех замолчать, но ненадолго, потому что Джейн весело воскликнула. «Еще Кэрри фантастически играет на гитаре». Даже Энтони засмеялся. «В самом деле?» Он с веселым изумлением поглядел на смущенную Кэрри. Рэйчел и Ребекка изучающе смотрели на Кэрри. «Что, в самом деле?» Прежде чем открытая улыбка Энтони была проанализирована далее, или Господь помешал этому, Татьяна встала из-за стола, давая знать, что ужин закончен, и прошептала дочери. «Детка, ты абсолютно бесстыдна». «Точно, святая мать», — сказала Дженни. «Ну и что?» Мужчины разошлись к бассейну, за карточный стол, к телевизору, а Рэйчел и Ребекка неохотно присоединились к женщинам на кухне. Татьяна не занималась уборкой. Никто не позволил бы ей помыть даже ее собственную тарелку. Ее усадили, подали ей чашку чая, и она распоряжалась укладкой остатков в пластиковые контейнеры. Дети резвились в бассейне, все, кроме Самсона, который на кухне пытался забраться на руки мамочки и Вашингтона. Он уныло сидел за столом рядом с Татьяной. Ребекка, которой через 5 минут все надоело, тоже уселась за стол и сказала: «Бабуля, Вашингтону очень понравились твои фотографии». Вашингтон, сидевший в 2 футах от Татьяны, промолчал. «Что ж», — сказала Татьяна, — «скажи Вашингтону спасибо». Он очень наблюдателен, и он обратил внимание, что у вас тут есть снимки всяких событий, но нет ваших с дедом свадебных фото. И ему интересно, почему это так. О, Вашингтон хочет это знать. Вот как? Ее насмешливый взгляд остановился на Вашингтоне. А он изучил все стены в моем доме? Если так, спроси его, что он делал в моей спальне. Вашингтон, покраснев как цветок ферокактуса пурпурового, забормотал, запинаясь. Нет, ну да, наверное, я просто подумал, ну, может, они там. Но там их тоже нет, сказала Ребекка. Я знаю. Я ему говорила, что это потому, что фототехнологии не дошли до России в 18 веке, когда вы поженились. А ты много знаешь, заметила Татьяна. Но знаешь, что сказал мне он? Ребекка с хитрой улыбкой понизила голос. Он думает, это потому, что вы с дедом на самом деле не женаты. Вот как? Он так думает? Разве это не очаровательно? Воскликнула Ребекка. «Бекки», — заговорил Вашингтон, — «ты всегда выкладываешь всем абсолютно все, что думаешь?» «Да», — ответил Ребекка. «Дай-ка мне разобраться», — сказала Татьяна. «То есть Вашингтон не только думает, что мой муж не влюбился в меня, когда мы встретились, но что он еще и не женился на мне? Верно?» «Верно», — радостно заявила Ребекка. «Но зачем ему было на тебе жениться? Он же тебя не любил?» Она толкнула Татьяну в бок, пощекотала. «Ладно, бабуля, давай, спаси честь семьи. Докажи Вашингтону, что дедуля любил тебя и женился на тебе. Или же дай нам что-нибудь другое для сплетен». «Ну да», — улыбнулась Татьяна, «вам ведь обычно просто не о чем говорить». И бесконечно восхищала очаровательная Ребекка. В кухню вошли Александр и Энтони, пахнувшие сигаретным дымом. «Помогите, помогите!» — воскликнула Джейн. «Мужчины на кухне во время мытья посуды!» «Я просто хотел убедиться, что и тебя не заставляют этим заниматься», — сказал Татьяне Александр, погладив ее по плечу, когда проходил мимо. «Я тебя знаю». Он взял спящего малыша Джейн из детского сиденья и сел рядом с Татьяной. Рэйчел повернулась к Энтони. «Пополя, ты слышал? Новый приятель Бекки думает, что ты незаконно рожденный». «Ох, вот так сюрприз», — ответил Энтони. Александр подмигнул Татьяне, и все расхохотались, кроме Вашингтона. Теперь он казался обиженным и испуганным. Рэйчел и Ребекка поддразнивали Татьяну. Эмми, Мэри и Джейн продолжали мыть посуду и тоже поддразнивали Татьяну. Кэрри помогала готовить десерт и помалкивала. Александр беспечно произнес: «Энтони, иди и верни своей матери доброе имя. Пойди принеси девочкам снимки, если хочешь». Он посмотрел на Татьяну. «Что? Ты хочешь, чтобы все они думали, что я не сделал тебя честной женщиной?» Рэйчел и Ребекка восторженно взвизгнули. «Поверить не могу, мы увидим ваши свадебные фото», — пискнула Рэйчел. «Беру свои слова назад, Бекки. Вашингтон великолепен. Это же только из-за него, из-за его оскорбительной провокации. Никто никогда не видел этих снимков. Мы даже не знали, что они вообще существуют». Тут младенец проснулся и заплакал. «Я просто хочу узнать, бабуля», — с насмешливой серьезностью сказала Ребекка. «Я тебя защищаю. Я сказала Вашингтону, что вы с дедом некогда были безумно влюблены. Разве это не так?» «Как скажешь, милая». Ребекка обняла Александра. «Дед, скажи мне, разве это не правда?» «Ты чем занимаешься? Пишешь книгу?» «Да», — она засмеялась. «Да, пишу. Книгу о вас с бабушкой для диплома. И я собираюсь написать о таком, что мне якобы рано знать, как ты полагаешь», — прошептала она ему на ухо, а потом обняла Татьяну, чуть ли не сев на ее колено. «Если ты будешь добренькой, бабуля», — тихонько забормотала она, целуя Татьяну, «и покажешь начинающей романистке свадебные фото, это воспламенит мое пылкое воображение, и я тогда скажу, что Вашингтон на самом деле говорил о вас с дедом, а он поможет мне написать историю великой любви». «Историю любви?» — повторила Татьяна. «Ну, я первая, не могу дождаться». После шумных требований дочерей Энтони наконец выходит из дома и по извилистой тропинке поднимается на холм к музею, к дому на колесах, в котором он и его родители жили с 49 по 58 год. Там все осталось нетронутым. Вся обстановка. Столы, картины на стенах, шкафчик 50-х годов, встроенный шкаф для одежды. Ничто не изменилось, оставшись таким же, как некогда. И в шкафу в спальне, рядом с формой сиделки, в дальнем правом углу на верхней полке лежал черный рюкзак, содержавший в себе душу Татьяны. Каждый раз, когда она что-то выносила с трудом или вовсе не могла вынести, она заглядывала в него. Александр никогда в нем не рылся. Татьяна знала, что увидит в шкафу Энтони. Две банки консервов, бутылку водки, форму сиделки, в которой она бежала из Советского Союза. Она висела в пластиковом футляре рядом с формой мемориального госпиталя, из-за которого чуть не распался ее брак. В рюкзаке, в потайном кармашке, орден Героя Советского Союза. Письма Александра, включая письмо из Кантума. Когда Татьяна услышала о его ранениях, она подумала, что это письмо может стать последним. Тот перелет до Сайгона в декабре 70-го был длиннейшим в жизни Татьяны, бесконечные 12 часов. Франческа и ее дочь Эмили взяли на себя заботу о детях Татьяны. Вики, ее добрая прощенная подруга, полетела с ней, чтобы привезти домой тело Тома Рихтера и вернуть Энтони. В рюкзаке лежала и старая пожелтевшая книга «Медный всадник» и другие поэмы. Страницы были настолько старые, что трескались, когда их переворачивали. Их нельзя было листать, можно было лишь приподнимать с осторожностью. А между этими хрупкими листами прятались такие же хрупкие фотографии. Энтони нужно было найти две из них. Это должно было занять у него всего несколько минут. Но он смотрел на один снимок за другим. Снимки Татьяны задолго до того, как она встретилась с Александром. Вот ей всего несколько месяцев от роду, ее мать держит Татьяну на одной руке, Пашу на другой. Вот она начинает ходить, это у реки Луги вместе с Пашей, а вот она на несколько лет старше лежит в гамаке с Дашей. Сияющей, хорошенькой темноволосой Даше около 14 лет. Вот Татьяне примерно 10, у нее уже две косички, она делает фантастическую стойку на одной руке на каком-то пеньке. А вот Таня и Паша вместе на лодке, и Паша угрожающе поднимает весло над ее головой. Здесь же вся семья. Родители рядом, не улыбаются. Дед держит Таню за руку, бабушка держит руку Паши. Даша впереди, весело улыбается. Должно быть, когда-то Татьяна сказала Александру, как она рада тому, что ее сестра Даша успела познать истинную любовь, прежде чем умереть. Александр. Это до того, как он встретил Татьяну, ему 20, он получает медаль за отвагу, за то, что спас Юрия Степанова во время зимней войны 40-го года. Вот Александр в советском мундире, подтянутый, отдающий честь. На его лице широкая улыбка, глаза беспечны, он уверен в себе, молод. А вот уже началась война, его люди уже погибли, замерзли, умирают от голода. Его отец и мать исчезли. И он далеко от дома и удаляется все сильнее, и каждый день как последний, так или иначе, как последний. Но он все равно улыбается. Энтони отсутствовал так долго, что его дочери решили, что с ним что-то случилось. Но тут он появляется. Как его отец, он отлично умеет делать бесстрастное, непроницаемое лицо игрока в покер. «Как и должен мужчина», — думает Татьяна. Мужчина не стал бы советником президента по национальной безопасности, если бы не умел держаться в моменты маленьких жизненных бедствий. В руке Энтони держит два поблекших снимка, почти размытых прошедшими годами. В кухне становится тихо, даже Рэйчел и Ребекка в предвкушении затаили дыхание. «Ну-ка посмотрим», — бормочут они, осторожно держа хрупкие снимки длинными пальцами. Татьяна в мыслях где-то далеко. «Хотите взглянуть вместе с нами, бабуля, дедушка?» «Мы отлично их знаем», — говорит Татьяна, и в ее голосе звучит нечто особенное. «А вы, дети, смотрите». Внуки, дочь, сын Гости сдвигают головы, изумляясь. «Вашингтон, смотри, ты только глянь, что мы тебе говорили?» Шура и Таня, 23 и 18 лет, только что поженились. Они стоят на ступенях Лазаревской церкви, он в красноармейском мундире, она в белом платье с красными розами. Розами, которые выглядят черными на этом снимке. Она стоит рядом с ним, держа его за руку. Он смотрит в объектив, широко улыбаясь, а она смотрит на него, прижимаясь к нему маленьким телом. Ее светлые волосы рассыпались по плечам, руки обнажены, рот слегка приоткрыт. «Бабуля!» — восклицает Ребекка. «Это же просто стыд! Как ты прижимаешься к деду?» Она поворачивается к Александру. «Дед, ты вообще замечал, как она на тебя смотрит?» «Разок-другой», — отвечает Александр. Еще одно черно-белое фото. Таня и Шура, 18 и 23. Он держит ее на руках, его руки обхватывают ее тело, ее руки обвелись вокруг его шеи, их молодые лица соединились в поцелуи, ее ноги болтаются в воздухе. «Ух ты, бабуля!» — бормочет Ребекка. «Ух ты, дед!» Татьяна хлопотливо протирает поверхность гранитного островка. «Хотите знать, что о вас сказал Вашингтон?» — говорит Ребекка, не отводя взгляда от снимков. «Он назвал вас смежной парой Фибоначчи!» Она хихикает. «Разве не сексуально?» Татьяна качает головой и, вопреки себе, смотрит на Вашингтона с нежностью. «Как раз то, чего нам не хватало, и еще один знаток математики. Я не знаю, что вы думаете насчет того, что математика даст вам». А Дженни подходит к своему отцу, сидящему у кухонного стола с ее малышом на руках, наклоняется к Александру, целует его, обнимает и тихо говорит на ухо. «Папуля, я знаю, как назвать малыша. Это же так просто». «Фибоначчи?» Она смеется. «Да ну! Шеннон, конечно. Шеннон». Зажжен свет, снаружи темно и тихо. Черничный пирог Кэрри оказался так хорош, что Энтони попросил добавки, и не только. Он еще спросил Кэрри, какие вообще пироги она умеет печь, и играет ли она на обычной или электрической гитаре, и знает ли она его любимый рождественский хорал. Эми и Мэри пожелали узнать, где она купила глазурь для пирога, потому что та оказалась невероятно вкусной. А Кэрри, покраснев, ответила, что глазурь она приготовила сама. «Ты сама приготовила глазурь для пирога?» — недоверчиво переспросила Эми. «Да кто так делает?» Семья спокойно отдыхала. Из других комнат доносился шум, младшие дети ссорились, шарики для пинбола летали как снаряды, кто-то обменивался бейсбольными карточками, где-то разбился стакан, старшие девочки начальственно покрикивали: «Если не прекратишь немедленно, клянусь я...» Наконец старшие дети собрались в галерее у автомата караоке, и пока их родители, прародители и гости сидели в центре этого вавилонского столпотворения, принялись весело распевать песню за песней, не слишком стараясь попасть в ноты, а просто веселясь. Рэйчел и Ребекка устроили настоящий спектакль, крича во все горло. Им хотелось оставаться юными всю жизнь. Это же так здорово — чувствовать себя живыми. Они желали не стареть до самой смерти. Караоке нравилось всем. Александр и Татьяна обычно восхищались внуками и собственными детьми, когда все вместе пели «Переступить черту» и «Клевая любовь», любимые у всех. А Александр завывал, подражая Леонарду Коэну, и он мог даже надеть маску специально для Татьяны, и все трое братьев, как группа Animals, громогласно распевали рискованную «Когда я был молод». Но сейчас аппарат принадлежал тем, кому было 20 и меньше. А потом Энтони-младший взял микрофон и без музыки, без аккомпанемента, 3 минуты изумительно исполнял акапелла переложение «Лето 69-го», наполнив звуками весь дом, проявляя свой необычайный, но глубоко скрытый дар, заставив всех потерять дар речи, даже 10-летних, а потом после финального «То были лучшие дни моей жизни» вынудил Энтони покинуть комнату, и Томми потащился за ним с вопросом: «Это как вообще, дед? Он был так хорош, как ему удалось? Александр сидел в углу на маленьком диванчике у окна, наблюдая за всеми, отстранившись слегка от Гамма, хотя две младшие дочери Джейни, Вики и Ники, пристроились рядом с ним. Татьяна подошла, остановилась за его спиной и наклонилась. «Ты в порядке?» — прошептала она. «Шумно здесь. Пойдем наверх, полежишь. Ты устал». Она могла бы и не шептать, потому что дети тут же загласили: «Дед, ты правда, пойди отдохни, ты устал. День был длинный, ты как себя чувствуешь? Дедуля, давай, не сиди тут из-за нас, ты же знаешь, какие мы все совы». Он засмеялся. «Хватит хлопотать надо мной, я в порядке. Но вы заметили, Паша и Гарри готовятся крутить кино. А мне в самый раз прогуляться». Он повернулся к Татьяне. «Пойдешь со мной?» Вопрос был риторическим. Он знал, что ей нравится прятаться в сторонке, когда они препарируют мгновение прошлого. Ни его рядом, и никого другого. Забрав у Джейни малыша, Энтони отправляется на прогулку между агавами с новым монархом, Шенноном Клеем III, а Татьяна исчезает в доме. Дети делают это каждый день благодарения после караоке. Это праздничный обычай. Свет гаснет, все собираются вместе, девочки-подростки и студентки, и новенький бойфренд, и маленькая молодая учительница. Энтони включает старый 8-миллиметровый проектор, Томми рядом с ним, Энтони-младшего нигде не видно, и вскоре на кремовой стене возникают черно-белые картины, эти моментальные видения, которые не говорят ни о чем и все же обо всем. Они смотрят старые фильмы 63-го, 52-го, 48-го, 47-го годов, и чем старше те съемки, тем сильнее волнуются дети и взрослые. В этом году, поскольку здесь нет Ингрид, Энтони показывает им нечто новенькое. Это 1963 год. День рождения, веселье, свечи. Энтони исполняется 20. Татьяна вынашивает Джейни. «Мамуля, посмотри, это же ты в животе у бабушки!» — восклицает Вики. Гарри топает вокруг, за ним шумно и без устали гоняется Паша. Ох, как в 99-м детям нравится видеть, что их родители были вот такими. Как Мэри и Эми наслаждаются, видя их драгоценных мужей малышами. Восторг в кабинете бесконечен. Энтони сидит в патио с голой грудью, закинув ногу на ногу, играет на гитаре «С днем рождения меня», так он поясняет сейчас. Восторг слегка слабеет, когда они видят их брата и отца таким прекрасным и целым, это задевает все сердца. Но вдруг в кадре появляется высокая смуглая женщина, ошеломительно красивая, с бесконечно длинными ногами. Она останавливается рядом с Энтони. Камера следит за ним, потому что Энтони поет, а она щелкает зажигалкой и зажигает свечи на его торте одну за другой, а он поет хит тех дней «Ring of Fire» — «Кольцо огня». Женщина не смотрит на Энтони, он не смотрит на нее, но в кадре видно, как ее бедро прикасается к подошве его босой ноги каждый раз, когда она зажигает 20 свечек по очереди. И пламя горит, горит, горит. И когда она заканчивает, камера, которая никогда не лжет, на микросекунду перехватывает взгляд, которым они обмениваются, когда она отходит. Всего 1 грамм нейтрального вещества, взрывающегося, как 20 000 фунтов тротила. Пленка заканчивается. Будущий романист Ребекка говорит: «Дед, а кто это был? Это бабулина подруга Вики?» «Да», — отвечает Энтони. Это была подруга бабули Вики. «Так, живя без радости, без муки, помню я ушедшие года и твои серебряные руки в тройке, улетевшие навсегда. Так и живу я, с грустью вспоминая давно миновавшие счастливые годы, помню твои серебряные руки, навсегда исчезнувшие в промчавшейся мимо тройке». А потом он уводит их еще дальше в прошлое, 47-й год. «Посмотрите, какая забавная бабушка!» — смеются внуки. «Она что, армрестлингом с дедом занимается?» В кадре видно, только как две ее тонкие светлые руки обхватили его мощное темное предплечье и застыли на столе для пикников. Фильм идет дальше. Она постоянно гонялась за тобой, Энт. Какая же она была сильная. Она и теперь такая, говорит Ребекка. Пап, ты посмотри на себя. Сидишь у нее на коленях, а она тебя целует. Так странно. Сколько тебе тут лет? 4. А где дед? Ты нам показываешь все эти пленки постоянно, но мы ни разу не видели его. Но он держит камеру, так? Вы видели его руку? Чего вам еще? Он же снимал для себя. Она все делала для него, говорит Энтони. Да ладно, у вас что, нет ни единой пленки с ним? Вряд ли. Пап, ты должен где-то быть. Ну же, покажи нам что-нибудь. Пап, покажи нам деда, пожалуйста. Энтони неохотно роется в шкафу, где хранятся пленки. Также неохотно выбирает одну, необычайно ловко действуя единственной рукой, и через мгновение все глубоко вздыхают. На кремовой стене, как по волшебству, появляется молодой мужчина у бассейна. Он надевает футболку, чтобы скрыть израненную спину, когда замечает кинокамеру. Он на трамплине, раскидывает руки, выпрямляется, собираясь нырнуть. В воде светловолосая женщина. Проектор пощелкивает, жужжит. Зубы мужчины белые, черные волосы влажны, длинноногое мускулистое тело заполняет весь кадр. Заметны смутные очертания темных татуировок. У него широкая грудь, большие руки. Он прыгает далеко по дуге и увлекает под воду брыкающуюся женщину. Когда они появляются на поверхности, она пытается отплыть, но он не отпускает ее. И когда они оказываются в кадре вместе, становится видно, какой большой он и какая маленькая она. Проектор жужжит, фильм идет без звука, просто два тела плещутся в воде, брызгаются, а потом она прыгает ему на руки, и он поднимает ее над головой, и она выпрямляется в маленьком бикини, раскидывает руки, покачивается, ища равновесие, и на мгновение они оба выпрямляются, и она стоит на его ладонях, прямо над ним. А потом он внезапно подбрасывает ее, толкая назад, и камера дрожит от смеха, и Александр хохочет, а когда Татьяна появляется над водой, она прыгает ему на спину и осыпает поцелуем его шею и голову, а он поворачивается к камере и кланяется, и машет рукой, и на его лице улыбка. Проектор пощелкивает, жужжит, пленка заканчивается, и стена становится белой, и в комнате слышен только тихий шум проектора. «Они были такими молодыми», — шепчет Ребекка. «Как мы», — отвечает Вашингтон. Дети угомонились. Где-то звучит негромкая музыка. Жены и мужья детей заснули. Дети детей спят, даже подростки, уставшие от хоккея на траве, и пинг-понга, и баскетбола, и настольных игр, даже студенты Гарварда спят. Даже для них поздно. Главный математик делит спальню с Томми и Энтони-младшим, он со своим пирсингом далеко от невинной Бекки. В доме на вершине холма, за кухонным островком, сидят четверо в доме, где они выросли. Они устроили полуночный ужин. Холодные тушеные овощи и фаршированная свинина, ломти индейки в пластиковом контейнере. Они пьют старое вино, открывают свежее пиво. Они просто сидят, отдыхая. В этот день благодарения просто засиделись подольше ради покоя, ради мира, ради семьи, ради памяти, ради своего блаженного детства, которое так быстро кончилось. Сидят в тихом оазисе и едят хлеб своей матери. В течение дня рядом с женами, мужьями, детьми они говорили о спорте и политике, вооружении и работе, но поздно вечером — никогда. Гарри и Паша говорят о том, как они выходили в море на лодке, наверное, в заливе Бискейн, когда были маленькими. Они помнили пальмы, зеленую воду, жару, помнили отца и себя совсем маленькими. Ни Джейн, ни Энта. Отец посадил мальчиков на скамью и показывал им, как сворачивать косой треугольный парус. Он дал им удочки и червяков, и они сидели по обе стороны от него. У руля сидела их мать. «Идите со мной, и я сделаю вас ловцами людей». Он курил, Время от времени подергивал леску, а они подражали ему и тоже дергали удочки. Рыбы съедали червяков на крючках, но сами не попадались. Потом Гарри заинтересовался крючком. Что еще можно на него поймать? Может, он зацепится за одежду, за что-то деревянное, за ногу Паши? «Гарри, так с тобой с самого начала что-то было не так похоже», — говорит Джейни. Паша отвечает. «Да, но я выдернул крючок из собственной ноги и тогда установил для себя первую цель. Вот так». «Но ты точно сын своей матери», — говорит Гарри. «А я тебе многое показывал, но никогда не слышал слов благодарности. Нам, должно быть, всем повезло. Мы с самого начала знали, кто мы». «Мы все знали, кем мы были», — говорит Джейн Баррингтон. «С самого начала». Она поворачивается к Энтони. «Он ездил с тобой на рыбалку, Энт?» «Раз или два», — отвечает Энтони. Всего в нескольких футах от них, в длинной темной кладовке дворецкого между парадной столовой и кухней, есть маленькая ниша между стеной и буфетами. В этой нише стоит небольшой табурет, и на нем сидит Татьяна. Ее глаза закрыты, она откинула голову назад, прислонившись к стене в своем тесном укрытии, и слегка качает головой, кивает, слушая, как его дети говорят о нем взрослыми голосами. Александр выходит из спальни, ищет ее, и Татьяна, хотя совсем не хочет спать, раздевается и ложится рядом с ним. Ей хочется поговорить о сегодняшнем дне, но он устал и говорит, что они как следует обсудят все завтра. Она ждет, пока он не засыпает, а потом тихонько выбирается из постели, набрасывает халат и возвращается в теперь уже пустую кухню и готовит себе чашку чая. Тихий шум дома успокаивает ее. Она знает, которая доска пола поскрипывает, где осталось жирное пятно от липкого маленького пальчика. Она знает, что угол ковра в гостиной погрызен хулиганистым лабрадором Джейни. Она знает звук капель из каждого крана и чует запах чеснока, когда проходит мимо чесночной могилы, как она это называет. Это круглый керамический сосуд с дырками в крышке, нечто вроде ароматизатора наоборот. Она знает весь дом. В одиночестве она размышляет и успокаивается. Ей не хочется, чтобы этот день кончался. Она печет хлеб. Она смешивает немного теплого молока с сахаром и сухими дрожжами и ставит миску под горячую лампу. Сидит на высоком табурете, прихлебывая чай и наблюдая, как закваска понемногу начинает всходить. Перемешав ее ложкой, она снова ждет, когда та запузырится. Через 15 минут она всыпает в нее муку, растапливает масло, подогревает еще две чашки молока, разделяет яйца, взбивает белки, пока те не превращаются в плотную пену. Когда она оборачивается, то видит по другую сторону островка сонного Энтони. «Поверить не могу, что ты до сих пор не спишь». «Поверить не могу, что и ты до сих пор не спишь». Она готовит ему чай. «Так что ты думаешь о новом приятеле твоей дочери?» Энтони пожимает плечами. «Мне ведь с ним не спать, да? Так какое мне дело? Я бы предпочел, чтобы он не демонстрировал украшения на своем языке перед ее семьей, но меня же никто не спрашивает». «Ребекка говорит, что он — ее первая настоящая любовь», — замечает Татьяна. «В 18 лет все кажется первой настоящей любовью», — отвечает Энтони. И умолкает, и они переглядываются и больше ничего не говорят. «И в самом деле это так», — думает Татьяна. «А иногда и действительно так». Оболкотившись на островок, Энтони наблюдает за ней. Куда бы она ни двинулась, его взгляд следует за ней, а она смешивает муку, сахар, яйца и молоко с дрожжами, пока все не становится единой массой, а потом вымешивает, добавляя понемногу растопленное масло, чтобы оно хорошенько впиталось. Она берет кусок черного, твердого, как камень хлеба, и режет на 4 куска размером с карточную колоду каждой. Потом делит каждый пополам, одну половину заворачивает на утро. Вторые половинки кладет на 4 тарелки. Одну тарелку ставит перед своей сестрой, одну перед собой, одну перед Александром, а одну перед стулом их матери. берет вилку и нож и отрезает чуть-чуть от своей доли. Капля крови падает из ее рта на стол. Она не обращает на это внимания. Положив хлеб в рот, жует несколько минут, прежде чем проглотить. Вкус у хлеба заплесневелый, и еще он немного отдает сеном. Александр давно расправился со своим куском, и Даша тоже. Сестры не могут смотреть на долю своей матери и на ее пустой стул. Теперь все стулья пусты, кроме Дашиного и Татьяниного, и Александра. Еще одна капля крови падает на стол. Что учила ее говорить сестра несколько дней назад, стоя на коленях перед умершей матерью? «Хлеб наш насущный, дай нам днесь», — так говорила Даша. «Хлеб наш насущный, дай нам днесь», — произносит 75-летняя Татьяна в своем доме в Скоттсдейле в Аризоне. «Аминь», — откликается Энтони. «Я помню тебя, пекущий хлеб, 50 лет. Ты не знала, из чего состоит готовый хлеб, пока не увидела полный список ингредиентов». Татьяна кивает, слегка улыбаясь. «Ну да», — говорит она, продолжая месить тесто. «Семена хлопка или сена, бумага, опилки, семена льна, клей, готовая еда, готовый хлеб». Смазав большое огнеупорное блюдо маслом, она выкладывает на него тесто, прикрывает белым полотенцем и ставит в темную духовку. Хлеб должен подняться. Татьяна садится рядом с сыном. Они не спеша пьют чай. В доме так тихо, лишь из какого-то крана капает вода. «Мам», — говорит Энтони, — «а ты знаешь, что мы знали, что ты там сидишь и слушаешь нас?» Она смеется. «Да, сынок», — с нежностью говорит она, — «знаю». Она гладит его по лицу, целует в щеку. «Расскажи об Ингрид. Ей не лучше?» Энтони качает головой и уже не смотрит на мать. «Ей хуже обычного. Она твердит врачу, что это моя вина. Я ее довел до такого. Я вечно отсутствую, никогда не бываю дома». Он сжимает губы в резком недовольстве. «Она твердит это 14 лет. Ты вечно где-то в пути, Энтони, как будто я водитель грузовика». Он фыркает. «Я 2 дня назад отправил ее на обследование в Миннесоту, в Беттифорд». «Ну и хорошо, это поможет». Энтони явно не убежден. «Да она лечится уже не меньше 8 месяцев. Я ей сказал, что не хочу, чтобы она возвращалась, пока ей не станет лучше». Таня задумчиво смотрит на него. «А твои сыновья? Кто будет о них заботиться?» «Да она и сейчас о них не заботится, мам. В том и вся, черт, проблема. Томми хороший мальчик, а вот у Энтони-младшего сплошные проблемы». Энтони вздыхает. «И я серьезно говорю. Проблемы в школе, с друзьями, с законом». Он качает головой. «Я не хотел упоминать об этом днем. Нет смысла всех расстраивать из-за этого. Но я подал президенту прошение об отставке. У меня нет выбора. Я не могу так продолжать. Я хочу сказать, если честно, что еще мне делать? Сыновья, я не могу их бросить, а она теперь далеко». Он помолчал. «Мы переезжаем». Это было событие. Энтони жил в штате Колумбия больше 20 лет. «Я принял новое назначение. Командира в Юме». «Юма?» Татьяна кивнула, стараясь не выдать волнения. Энтони продолжил. «Разведка, вооружение, немного поездок. Мальчики поедут со мной, я почти все время буду на месте. Я не спрашивал, но уверен, что Гарри поможет мне, когда я буду отсутствовать. Мои дети не догадываются, что с ними будет, когда они проведут с ним недельку». «Да, я уверена, что Гарри тебе поможет», — осторожно произнесла Татьяна. Она знала, что сын ее несчастен, и ее собственная радость выглядела тут неуместной. Это же ее не касалось. «Я понимаю, ты не думаешь, что это так уж прекрасно, сынок», — продолжила она. «Но это прекрасно. Твоим сыновьям будет лучше, если отец будет рядом. А Гарри обрадуется сверх всякой меры. Ты только представь, вы оба в Юме. Мне хочется разбудить его и рассказать. Его пальцы касались несчастного лица Энтони. Ты правильно поступаешь. И это хорошо. Будь сильным. Тебе нужно многое сделать. Но ты же просто человек, не Персей. Она улыбнулась. Ты не можешь одновременно быть везде сразу. Спасибо, прошептал Энтони, целуя ее руку, а потом говоря с глубоким сожалением. Но сколько Андромед может иметь мужчина в одной жизни? Они сдвинули головы. Татьяна надеялась, по крайней мере, еще на одну. «Не теряй веры, приятель», — шепнула она сыну. Внезапно послышались звуки знакомых шагов. В дверях появился Александр. Удивления на его лице не было. «И что вы тут делаете?» — громко спросил он смутившуюся Татьяну. «И что должен сделать я, чтобы удержать мою жену в постели? Ты на ногах с рассвета, а сейчас 3 ночи. Что дальше? Собираешься вообще перебраться к нему?» Он махнул рукой. «Идем!» И вот он не допускал возражений. «Сейчас же!» В спальне она сняла халат, и нагая легла в постель рядом с ним, на их большую старую медную кровать, которую они делили с 49-го года. Александр дулся, но лишь недолго, потому что ему хотелось спать, но необходимо было касаться жены. «Тебе никак не удержаться в моей постели, да?» Они лежали лицом к лицу. «Было ведь так приятно, так тепло. Так нет же!» Он погладил ее по спине, по груди, по бедрам. «Мне нужно было приготовить хлеб на утро», — прошептала она, лаская его. «Теперь, когда ты прожила в этой стране уже 46 лет, я должен как-нибудь отвезти тебя в супермаркет», — заявил Александр, «и показать тебе то, что расположено в 12-м проходе и называется хлебом. Все сорта в любое время. Никаких продуктовых карточек, никаких ограничений, и тебе даже не нужно стоять в очереди». Он уже расслабился, был теплым, большим. Он гладил ее по спине, бормотал что-то о том, что Энтони-младший сердился, о том и грустил, а младенец такой милый, и день был хорош, и незачем беспокоиться за Вашингтона, несмотря на его математическое подхалимство. Он бормотал и прижимался к ней, а она ласкала его. Она вернулась на много лет назад к голосу Энтони, учившегося аккомпанировать себя на гитаре. Они с отцом в зимних куртках сидели на палубе дома на Бетель-Айленде в декабре 48-го года. Александр держал обе удочки, а Энтони показывал, как играть и петь «Счастливого Рождества», а Татьяна у открытого окна кухни готовила ветчину с глазурью из коричневого сахара для праздничного ужина и наблюдала за ними, за тем, как они сражались с аккордами и нотами и удочками, и 4-летний Энтони держал гитару в маленьких руках, наклоняясь к курящему 28-летнему отцу, и она прислушалась к их голосам, низкому и детскому. Эти голоса летели над холодными каналами, поднимаясь к небесному своду. Такими мы были в давнее время, в счастливые золотые дни былого. 2. Вскоре пришел один век и ушел другой, от моря до моря. Татьяна и Александр прошли через старый мир, теперь пройдут через новый. Они продолжали жить. Все так же зрели сладкие манго, и были свежие авокадо и помидоры. Они все так же сажали цветы в своем саду. Им нравилось ходить в кино, читать газеты, читать книги. Раз в месяц они ездили в Юму навестить сыновей и внуков. Гарри показал Александру последнее оружие, над которым он работал. Александру оно понравилось больше всех. Раз в месяц ездили в Седону и на каньон. Раз в месяц отправлялись в Лас-Вегас. Им нравилось американское телевидение, в особенности комедии. И еще пентхаус на 36-м этаже над Лас-Вегасом. «Таня, скорее иди сюда, смотри, что по телевизору!» Она подходит. «Ух ты! Что за страна? Хлеб и вот это!» Дома они вечерами сидели на диване. Телевизор выключен, Александр видит, что Татьяна почти засыпает. Их колени укрыты одеялом. Она сидит, прижавшись к нему головой. «Таня!» — окликает ее он. «Татьяна!» «Таня!» «Татьяша?» сонно бормочет она. «Тебе бы хотелось жить в Аризоне, Таня!» — шепчет Александр, глядя на огонь в камине. «В крае короткой весны». «Да!» — откликается она. «Да, сердце мое, душа моя». Он выкуривает последнюю сигарету за дверью их спальни, наслаждаясь ночными тенями. В бассейне они купаются каждое утро. Однажды, после того, как они проплыли в оба конца 5 раз, Александр, задыхаясь, держась за край бассейна, сказал: «Это знал, что когда царь Давид состарился, его советники рекомендовали ему брать в постель юную девственницу, чтобы согреться». Татьяна порозовела от неожиданности. «А ты меня убиваешь», — сказал он, привлекая ее к себе. «Думаю», — сказала Татьяна, закрывая глаза в его объятиях, «царь Давид уже насытился юной девственницей». «Ну да». Его губы скользнули по ее лицу. И она согревала его всю жизнь. Он говорит ей, что победители не складывают оружие. Они не откладывают в сторону свои мечи, они вкладывают их в ножны и оборачивают алой тканью и всегда держат наготове. Он говорит ей: «Не беспокойся за меня, мне еще не 81». И иногда она его слушает. Она готовит ему домашние вафли на завтрак, когда он дома во время обеда готовит ему тунца с яблоками. Днем они подолго отдыхают, а потом Татьяна занимается ужином, а он смотрит новости по телевизору в кухне или читает ей вслух газеты. Они ужинают вдвоем, а потом отправляются на долгую прогулку у подножия холма перед закатом солнца. Иногда они едут в долину за мороженым и гуляют по Скоттсдейлу, иногда отправляются на несколько миль на север к Эрфри, чтобы совершить верховую прогулку по горным тропам, где вокруг множество древних кактусов сагуаро и терна венец Христа. Их жизнь затихает до следующего бэби-бума. Внуки растут, становятся не такими шумными, разъезжаются. Энтони не бросил работу, в особенности теперь, когда мир катится к черту. Когда все успокоится, он уйдет в отставку. Но это время пока не пришло. Сын Энтони, Энтони-младший, неплохо прижился в Юме, изменился, поступил в военную школу, а потом уехал в Ирак. Томми следом за ним. Ингрид стала лучше, но поздно, потому что за 8 месяцев ее лечения Энтони тоже оправился и теперь двигался дальше, снова влюбившись. Он развелся с Ингрид и женился на Кэрри, которая аккомпанировала ему на гитаре, когда он пел, и пекла для него каждый день, и восхищалась им всегда и во всем, и забеременела от него, и родила ему светловолосую Изабеллу. Дочь Энтони Ребекка готовился родить через месяц. Вашингтон, как оказалось, питал к Ребекке неизбывную слабость. Неужели у Ребекки вот-вот будет ребенок? Ведь лишь мгновение назад 18-летняя сиделка склонялась над отцом отца Ребекки, раненым солдатом в советском госпитале, и говорила: «Да, Шура, у нас будет малыш». А теперь отец отца, старый воин, сидит на высокой террасе в пустыне Сонора, смотрит на закат и курит. А та самая сиделка рядом с ним пьет чай. Вокруг них та самая земля, которая была куплена на деньги его матери, земля дорогая и бесценная. У них за спиной Германия и Польша и Россия. За ними совсем далеко луга и степи, и среди них древний город Перм, прежде Молотов, а неподалеку от него, в лесу, маленькая рыбацкая деревушка Лазарева, которую они покинули в 42-м году, зная, что никогда больше ее не увидят и не увидели. Далеко-далеко на юго-востоке, за грозными джунглями, река Хюэ, деревня Кумкао. Это Вьетнам. Они не смотрят в ту сторону. Вместо того они смотрят на западные горы, вершины Макдауэлла, на широкую долину, за которой каждый вечер садится солнце. Они смотрят на склоны, где они ездят верхом, видят, как раскрываются первые белые цветы сагуаро, где Энтони искал змей и зайцев, Паша анатомировал скорпионов, Гарри гонялся за ящерицами с бамбуковым копьем, а Дженни нарочно прикасалась к Чоле, чтобы показать отцу, что она не слабее мальчишек. Они совсем справлялись, их дети, что росли среди криазотовых кустов. Совсем совладали. «Мне не хочется, чтобы эта жизнь кончалась», — сказал Александр. «Хорошее и плохое, вообще все. И старое, и новое». Он обнял Татьяну. «Здесь просто фантастически хорошо. Закат над этой огромной золотой и лиловой пустыней и миллион мигающих огней на приграничной земле моих отцов и матерей». Он произнес это спокойно, негромко, и показал вдаль. «Наш собственный летний сад прямо за той русской сиренью, где растет наша аризонская сирень, песчаная вербена, ацелия, пустынная лаванда, лантана. Они покрывают землю. Ты видишь все это?» «Я вижу. Еще бархатцы и ноготки. Ты видишь Марсово поле, где я гулял со своей невестой в ее белом свадебном платье, и она держала в руках красные сандалии, и мы были совсем детьми. Отлично вижу. Мы проводили вместе дни, боясь, что все это слишком хорошо, чтобы быть правдой, Татьяна. Мы всегда боялись, что у нас только и есть, что 5 позаимствованных минут». Ее руки обхватили его лицо. «Это все, что имеет любой из нас, любовь моя. И все это уходит». «Да», — кивает он, глядя на нее, на пустыню, покрытую коралловыми и желтыми мальвами. «Но что это были за 5 минут?» Книга Ребекки о любви ее прародителей почти закончена. Но есть вещи, которых Ребекка не узнает, и не должна узнать, и не может знать. Татьяна думает о реках Фонтанки и Мойке, о дворцовом мосте и других мостах, о веслах и сандалиях, потерях и платьях, отцах и братьях. Одна сестра, одна мать в давнее воскресенье. «Смотри, Таня, новое платье!» Папа достал сверток в коричневой бумаге. Татьяна воодушевляется, несмотря на гипс, под которым все чешется и болит. Тихий вскрик сорвался с ее губ, она забыла о сломанной руке, о пропавшем лете. «Ох, какое платье! Белое и легкое, усыпанное алыми розами. Вместо рукавов у него атласные ленты и атласный пояс, и пышная юбка. Платье мягкое, отлично сшитое. Но папа...» «Но папа?» — передразнил ее он. «Папа, где ты такую раздобыл?» Ее руки гладили платье, вертели его так и эдак, нащупали ярлычок на внутреннем шве. «Фабрике en France». «Ты его купил во Франции?» — выдохнула Татьяна. Она только и могла думать в этот момент, что о королеве Марго и ее обреченном прекрасном возлюбленном Ламоле, разлученных судьбой в Париже. «Нет», — ответил папа, — «я купил его в Польше. Я был там в одном маленьком городке, Свято-Кресте, и там была воскресная ярмарка, замечательная. Я купил это и подумал, что моей Тане оно понравится». «Понравится? Папа, да я в восторге. Давай я его надену, и мы пойдем гулять». Даша сказала, «Ты не сможешь надеть такое платье со сломанной рукой». Татьяна нахмурилась. «А если бы не сломанная рука?» «Наденешь, когда поправишься. Но мне это нужно сейчас. Мне сразу станет лучше. Правда, папа?» «Правда». Папа улыбнулся и кивнул. «Даша, ты слишком прагматична. Тебе бы увидеть тот город, где я его купил. И город, и платье, все для юных, все для любви. Ты бы надела такое, даже если бы у тебя ног не было». «Ну, прекрасно, для нее в самый раз, потому что у нее руки все равно, что нет», — ворчит Даша. «Надевай, солнышко», — сказал Татьяне папа. «Надень, милая. Знаешь, что мне сказали там, в Польше? Что твое имя означает «сказочная принцесса», а я и не знал». «Я тоже, папа. Как восхитительно! Сказочная принцесса!» Татьяна закружилась по комнате, прижимая к себе платье. И когда Татьяне впервые позволили надеть красные летние босоножки Даши на высоком каблуке с ремешками вокруг лодыжек, они были ей велики. Она потуже затянула ремешки, надела новое платье, и они вышли из набитой людьми коммунальной квартиры на Пятой Советской и отправились гулять. Татьяна старалась как могла, хотя то и дело спотыкалась на брусчатке. Ее золотистые волосы развивались на ветру. Да, именно так и можно было сказать. Старалась как могла, изо всех сил. Они купили пиво, и нарядные, беспечно болтая, вдыхая пыльный летний ленинградский воздух, дошли до инженерного замка по гранитной набережной Фонтанки, а потом перешли мост и через задние ворота вошли в летний сад. Они гуляли и гуляли в тени огромных кленов. На скамейках между мраморными статуями античных богов и героев сидели парочки возле Сатурна, пожирающего собственных детей, рядом с Амуром и Психеей, рядом с Александром Великим, военачальником древнего мира. Метановы вышли через золоченые ворота летнего сада на набережную Невы напротив Петропавловской крепости и зашагали вдоль мерцающей реки, мимо Зимнего дворца, мимо Золотого шпиля Адмиралтейства, к Исаакиевской площади, к Медному всаднику. Они гуляли долго и устали. Близился вечер, тени становились длиннее. Да, рука Татьяны была сломана, но это было единственным оставшимся напоминанием о девочке по имени Сайка Кантерова. Все остальное было забыто. И имя Сайки никогда не упоминалось никем в их семье, даже со временем. Она словно никогда не существовала. Даша шла, взяв Татьяну под здоровую руку, Паша шел с другой стороны, то и дело задевая ее гипс, а мама с папой шли сзади, рука об руку, тихо разговаривая. Редкое событие. Папа купил Татьяне мороженое крем-брюле. Они сели на скамейку и смотрели на дань Петру Великому, фигуру медного всадника, освещенную северным солнцем, которое отражалось в спокойных водах Невы. «Папа-то говорил, Святокрест в Польше чудесный городок?» — сказала Татьяна. «Но ведь ничто не может сравниться с Ленинградом в летний вечер. Тебе так не кажется?» «Ничто», — согласился папа. «Именно здесь я хотел бы умереть». «Мы наслаждаемся этим днем, а ты говоришь о смерти?» — воскликнула мама. «Да что с тобой?» «Он меланхоличен по-русски», — прошептал папа, смеющийся Татьяне. «Мы ведь не спадем в такую сентиментальность, а?» «Постараюсь, Паша». «Когда я был в Святокресте», — сказал папа, — «тоже было воскресенье, а к вечеру я прогулялся вдоль Вислы, она протекает по окраине города. Она не такая широкая, как Нева, но голубая и спокойная, и мост к городу тоже покрашен в голубой цвет. Там по мосту гуляли семьи и парочки в белых шляпах, или мороженое, и арбузы, и дети смеялись, а под мостом какой-то молодой человек катал на лодке свою юную подругу». «Видишь, Таня, — сказал Паша, — есть культуры, где считается приемлемым, даже желаемым, чтобы на веслах сидели мужчины». Она толкнула его локтем. Папа продолжил. Тот юноша опустил весла, и они просто качались на волнах. На ней было белое платье и широкополая шляпа, а в руках она держала букет белых люпинов. Солнце отражалось в воде. Я стоял на мосту и долго наблюдал за ними. Он вздохнул. «Я чувствовал себя счастливым просто потому, что живу. Мне бы хотелось, чтобы ты увидела все это, милая Таня». «А тебе не хочется, чтобы, милая, я тоже это увидела, папа?» — спросила Даша. «А как насчет меня, Георгий? Тебе не хочется, чтобы твоя дорогая жена увидела все это, пока в белой шляпе ела мороженое?» — сказала мама. Где-то неподалеку раздалось пение, тенор разлился над дорожками сквера, эхом отдаваясь от радужной воды. «Гори, гори, моя звезда, звезда любви приветная, ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Твоих лучей небесной силою вся жизнь моя озарена. Умру ли я, ты над могилою гори, сияй, моя звезда». Сидя между отцом и Пашей, 14-летняя Татьяна облизывала свое мороженое на скамье напротив медного всадника и как наяву увидела эту картину. Светлый день, оштукатуренные дома, белую широкополую шляпу, молодого человека с веслами в руках, улыбку на его лице, когда он катал свою возлюбленную под голубым мостом, ведущим к маленькому безмятежному городку в Польше, городку под названием Святокрест. Она видела душой, ощущала душой божественность жизни, божественность любви. 3. В новом тысячелетии, в воскресенье, Татьяна сидела на скамье в центре безупречного, с пальмами, полного арт-галереи Скоттсдейла, мультикультурного, но все же истинно американского. Они с Александром приехали за покупками, пообедали, зашли в книжный магазин, в антикварную лавку, в магазин тканей, в магазин домашней техники и DVD. Было уже около половины четвертого. На Татьяне была белая шляпа и вообще все белое, защищавшее ее от загара, но, по правде говоря, она любила солнце. Да, она потела и задыхалась, но ей было все равно. Она сидела на скамье и думала, что если останется здесь еще на минуту, то просто сварится. Неподходящий был час для прогулок, слишком жарко, и никаких запахов не чувствовалось, кроме запаха жара. Но ей было плевать. Александр, не так сильно любивший жару, ушел, чтобы купить питье. Татьяна сидела под пальмами и ела мороженое. Лето, июнь, завтра у нее день рождения. И она напевала себе под нос нежную русскую песню из далекого прошлого. Она моргнула и отвела взгляд от мороженого. На другой стороне улицы стоял улыбающийся Александр. Подошел местный автобус на Феникс, закрыл от него Татьяну. Он посмотрел в одну сторону, в другую. Это был тот самый момент в Ленинграде, на пустой улице, когда его жизнь могла стать другой, когда сам Александр мог стать другим. Он стоял там, молодой офицер Красной Армии, когда все его дни были отмечены отсутствием будущего, когда он не сдерживал своих желаний. Он был в патруле в тот самый день, когда для России началась война. На его плече висела винтовка. Он игриво смотрел на нее, евшую мороженое, такую солнечную, светловолосую, цветущую, ошеломительную. Он смотрел на нее, и перед ним лежала непонятная теперь жизнь, и он просто думал, перейти дорогу или не переходить. Пойти за ней, сесть следом за ней в автобус — абсолютное безумие. Он обошел автобус, других мыслей у него не было. Он медленно подошел к скамье, на которой она сидела, остановился перед Татьяной, а она подняла серьезный взгляд, чтобы посмотреть на него. Все поднимала и поднимала, потому что он был высок. Ее волосы сидели, Александр моргнул, они снова стали длинными и светлыми, морщины исчезли с ее лица, зеленые глаза сверкнули, веснушки умножились, красные сандалии появились на скрещенных ногах, бретелька белого платья соскользнула с плеча. Улыбаясь, он сказал, «Татьяна, у тебя мороженое тает, как всегда». Он протянул руку, вытер ее губы и поправил бретельку. «Мне до ужаса жарко», — сказал он, садясь рядом с ней, открывая колу и закуривая. «Поверить не могу, что я согласился». Нет, что сам решил поехать сюда. Мы могли сейчас быть у залива Бискейн. Он покачал головой, пожал плечами. Протяжно вздохнув, посмотрел на Татьяну. Они сидели плечом к плечу. «Ну, придумываешь какой-нибудь язвительный ответ?» Татьяна повернулась к нему, посмотрела на него и улыбнулась. «А знаешь, что означает для русских «счастливый конец»?» — спросила она. Это когда герой в конце истории узнает, наконец, причину своих страданий. Глотнув еще колы, Александр сказал, «Твои шутки становятся не смешными». Он подтолкнул ее ногой. Она взяла его за руку. «Что?» — спросил он. «Ничего, солдат». Он думает о парусах в далеком океане, пустоши далекого детства, призраки судьбы, от девушки на той скамейке. Он видит все это, потому что хотел это видеть, потому что хотел изменить свою жизнь. Он шагнул тогда с тротуара и выбрался из тупика. Перейти улицу, последовать за ней, и она даст тебе смысл жизни, она спасет тебя. Да-да, перейти. «Когда-нибудь мы встретимся во Львове, моя любовь и я», тихонько напевает Татьяна, облизывая мороженое. «Встретимся в нашем Ленинграде, в жасминовом июне, рядом с фонтанкой, Невой, летним садом, где мы навеки молоды».